Глава сороковая. Стали нас выпускать. На зорьке было. Глядим, а на море чисто на облаках башенки белые стоят, колоколенки словно наши, Константинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела, заплакала. На разные острова нас вывели, нас на хорошие определили. И церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде. Мангалы мы все грели, жаровинки. А то зима там лютая, не дай бог. А как же? И досмотр был. Ихний капитан доглядывал. Мы его ежом звали. Такой-то ненавистный. На общий котел давалось. Жалости достойно. Месяц протомились. И приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор. Трубку он все курил. Разговорился с Катечкой, очень расположился. Давно, говорит, про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали. Вы достойная барышня, как наша англичанская. Высокой, голенастый, лет уж за 40, а такой молодец. К нам в комнатку зашел, посидел, будто знакомый. И велел в Константинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев от полковника того к Рождеству. А на крещение получает Катечка золотую бумагу пожаловать на бал. Приедет адъютант, заберет. А она умная, поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Неделя не прошло, опять к нам досматривать. И дает Катечке бумажку про Васеньку и спрашивает. — Как вам, полковник, коров приходится? Коровой его назвал. А она прикинула, умная ведь была. Это мой дяденька сказала. Обещал с острова нас спустить. И влюбился он в Катечку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам, а он холостой. Объяснил Катечке про себя, какой у него в Англии имение дворец. Сразу она и поняла. Влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику, не дяденька мне полковник, а знакомый. Так это. Посмотрел, сказал, русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить. Благороднее нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали руку целовать. На 2 месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала. Миссе, кислый. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него. С него слава-то наша и пошла.